Я еще не очнулась от своих мыслей, а мои кузины, не ведая, как колотится у меня сердце, продолжали спокойно вышивать. Но матушка вдруг выронила из рук работу и, внимательно посмотрев на меня, сказала: «Дорогое мое дитя, я почти не сомневаюсь, что рано или поздно ты примешь постриг». «Вы не шутите, маменька?» — отозвалась я. «Вы ведь только что описали самое сокровенное мое желание». «Ну еще бы!» — вскричали мои кузины, не дав мне договорить. «Адетта уже 2 года только об этом и мечтает». «Но вы не дадите вашего согласия, тетя? Нельзя вам на это соглашаться». «А по какому праву мы можем это запретить, мои милые дети, если на то будет воля Божия?» Тогда мои кузины, желая обратить все в шутку, стали меня спрашивать, как я намерена распорядиться всякими безделушками, принадлежащими лично мне, и затеяли шутливый спор о том, кому из них что достанется. Однако веселье это длилось очень недолго, а потом мы заплакали. И тут на лестнице послышались шаги моего отца. Настоятельница умолкла и глубоко вздохнула. Для моего отца это был тяжелый удар. Я была единственной дочерью, а мужчины часто любят дочек сильнее, чем сыновей. «Великое это несчастье — иметь сердце», — улыбнулась Китти. «Зато великое счастье — посвятить это сердце любви к Спасителю». Тут к настоятельнице подошла одна из младших девочек и, уверенная, что ее не прогонят, показала ей неизвестно где раздобытую очень страшную игрушку. Настоятельница обняла девочку за плечи своей прекрасной худощавой рукой, а та доверчиво к ней прижалась. И Китти опять отметила, как ласкова ее улыбка и как безлично. «Просто поразительно, мамэре, как эти сиротки вас обожают! Я бы загордилась, если б могла вызывать такое преклонение!» И ей настоятельница тоже подарила отрешенную и однако же прекрасную улыбку. «Единственный способ завоевывать сердца — это уподоблять себя тем, чью любовь мы хотим заслужить».